Глава 20. Светка. Ей-богу, не знаю, причиной тому послужил гомерический хохот снежного человека, вот уже битый час, разносящийся по кораблю и отражающийся от обшивки металлическим эхом, или отверженный маг и сам планировал посетить питомца. Пушистик, к слову, оказался не таким глупым, как думалось вначале. Имел неплохое чувство юмора и даже был склонен к самоиронии. Например, перед тем, как явился папка, я ему загадала широко известную на Земле, но чуть переиначенную задачку. У Пети 12 яблок, у Лёши 8 яблок, а у Васи в ягодице стрела. Вопрос. Кто бежал последним из эльфийского сада? Так вот, Йети моментально сообразил, в чем соль шутки. В ответ развеселил меня таким анекдотом. «Мам, мам, а давай заведем гоблиненка. Гляди, какая у него смешная мордашка». «Нет, гоблины тупые. Мы его никогда не приучим ходить в туалет. Даже когда вырастет, будет гадить по углам». «Тогда тролленка?» «Тоже нет». «Ну почему?» «Во-первых, тролли еще больше тугодумы. А во-вторых, когда он вырастет, гадить по углам будем мы». Короче, тот еще приколист. Кстати, не поручусь за гоблинов, но слухи о тугодумстве троллей расы сильно преувеличены. Не спорю, первые минуты знакомства дались нам нелегко. Гигант коверкал слоги, я через букву понимала то, что ему удавалось выговорить. Общение посредством жестов тоже не сразу заладилось. Потом, к вящему облегчению обоих, одна остроухая балда вспомнила, что она эльфа, и прибегла к мысли-чтению. Помогло. Так скажем, тебя иметь хотеть есть означало вполне пристойное приглашение к обеденному столу, а не... Боже, сколько идиотских догадок успела себе понапридумывать со страху, вспоминать стыдно. Но как только гостья перестала бояться большого лохматого дядьку, осознав, что он и в прямом и переносном смыслах добрый и пушистый, тот тоже успокоился и стал четче выговаривать слова. Нет, кое-какие проблемы с соображалкой у тролля все же имелись. Хотя, если того же эльфа или гнома с детства поселить в безлюдную ледяную пустыню, где ежесекундно приходится бороться за выживание, и не ведаешь, проснешься поутру или этот день станет последним, то посмотрела бы я, кто из них вырос бы умственно отсталым, а чей интеллект остановился на уровне шимпанзе. Впрочем, не в себе в заслугу, но все же мне почудилось, будто мозг тролля эволюционировал в процессе нашего общения. И эволюционировал прямо-таки молниеносно. Вчера он, грубо говоря, 2 плюс 2 складывал на пальцах, а сегодня уже трехзначные числа в уме перемножает. Даже изъяны в речи в последние сутки исчезли. К сожалению, развить свои математические способности до таланта Альберта Эйнштейна моему товарищу не позволили. «Ба, какие люди! В смысле, какие эльфы! В смысле, какие полукровки!» – проскрипел морщинистый человек в балахоне, вперевшись в меня немигающим взглядом. «Простите, сударыня, с кем конкретно имею честь? С Цветаниэль или Светаниэль?» Неожиданно возникшего на пороге мужчину сопровождали не то 2 амбала в странных скафандрах, не то роботы секьюрити с футуристическими автоматами на изготовку. Радостное настроение как ветром сдуло. Я поперхнулась воздухом, не в силах вымолвить ни звука. «Я-то беспокоюсь, чего это мой малыш перестал гулять? Не заболел ли?» – продолжил отверженный маг, озвучив истинную причину своего визита. «А у моего парня тут, оказывается, новая игрушка завелась?» Пушистику не понравилось такое сравнение. Он шагнул вперед и заявил. «Света не игрушка. Света – подружка. Света – гость». «Очаровательно. Так значит, все-таки Света!» – удовлетворенно кивнул свихнувшийся гений. «Что ж, весьма рад познакомиться». «А я-то как счастлива!» – холодно выдавила я, кляня себя, овцу белокурую, за непозволительную беспечность. Вместо того, чтобы байки с троллем травить, лучше бы придумала, как скорее и незаметнее улизнуть отсюда. «Разрешите представиться, я тот, кого многие именуют отверженным магом». «Угу, наслышано». Тролль почувствовал резкий перепад моего настроения и повторил. «Света, друг, Света, гость». Терминаторы тут же направили на великана стволы, но безумец взмахом ладони остановил их и, одарив меня слащавой улыбкой, изрек. «Да-да, мешок, конечно же, гостья. Да не простая, а золотая. Я бы даже сказал, бриллиантовая». «Бриллинатвовая». Пушистик-мешок попробовал на вкус новое слово. «Я тебя, дорогушу, по всей Пангее ищу, а ты у меня под самым носом сидишь. Сидишь и молчишь. Хе-хе». Ой, как мне не понравилось это его «хе-хе». «Что вам от меня нужно?» Стараясь подавить волнение в голосе, сурово сдвинула я брови. «Что нужно?» Грозно насупился и тролль, загребая меня лапой к себе за спину. «Ничего страшного, лишь пару маленьких экспериментов», – интригующе пообещал отверженный. «Ага, сейчас». «Никаких экспериментов, я не согласна», – вякнула я из-за широкоплечего волосатого щита. «Никак, экскрементов», – отрезал мой заступник, для которого термин «эксперимент», очевидно, тоже стал открытием. 5 минут назад меня бы это, наверное, позабавило. «Блин, да что ж такое? Почему у меня не получается скастовать ни одного заклинания?» Проклятущий старик, заметив мои потуги, издевательски усмехнулся. «Что, деточка, никак? Все правильно, так и должно быть. В этом отсеке любое колдовство блокируется». «Чем?» – поинтересовалась я не столько из любопытства, сколько чтобы заговорить зубы. «Моим личным изобретением». Я его нарек инквизитором. В основу этого, так сказать, антиведьмовского артефакта заложен принцип искажения электромагнитного поля путем синтеза ядер радиоактивных изотопов Тория-232. Увлеченно начал лекцию безумец. Ха, а я-то боялась, что это только в кино злодеи обожают болтать. Дедуля совершенно не придавал значения тому, что среднестатистическая блондинка магического мира, да и брюнетка тоже, не то чтобы о радионуклидах, но и об электричестве никогда не слыхала. Я, между прочим, тоже слабо втыкаю, о чем сей монолог. Да и какая разница, лишь бы время выиграть. Ну а то, что волжба не функционирует, так фиг с ней. Эльфийская прыть по-прежнему при мне, а вот космонавтам их костюмы сковывают движение. Ха, если сейчас в прыжке одному телохранителю заехать пяткой по шлему, а у другого выхватить пушку... Зря нас, что ли, на уроках АБЖ стрелять учили. Правда, не из таких калашей, но тут главное найти спусковой крючок и определить, с какой стороны пули вылетают. И что шлюз за собой не закрыли, тоже отлично. Даже если завладеть оружием не получится, сделать одному подсечку, затем прикрыться стариком, стрелять не посмеют, затем нырнуть в коридор. Там, по идее, уже другой сектор. Глядишь, магия включится, и тогда держитесь, господа негодяи. Сергей. Пить, есть, спать. Хотя нет, пить и есть могут подождать, а вот спать хочется неимоверно. Если бы я не вымотался до полного физического изнеможения, то, наверное, прислушался бы к голосу разума, отчаянно сигнализирующему об опасности. А прислушавшись, подумал, позволительно ли мне отключаться сейчас, когда Вселенная на паузе. Однако желание упасть и, наконец, отдохнуть настолько превалировало над остальными, что мне уже было пофиг, что творится на задворках сознания. Лишь бы поскорее принять горизонтальное положение и сомкнуть веки. Ну и принял, и сомкнул, и заснул. И уже после того, как открыл глаза в другом измерении, вспомнил, что сплю-то я не как нормальный человек. Кстати, шутка. Все люди как люди, а я бог. ни капли не смешная. Вспомнил, что Азм есмь из касты проводников, тех самых, которые периодически разрывают пространство, и помимо того, что сами снуют между мирами, да еще норовят народ сквозь телепортационные врата протащить. И ладно бы, коли так, но меня же еще угораздило не в простые проводники записаться, а если так можно выразиться, в рекурсивные. В оправдание свое скажу, что не по своей воле вляпался, обстоятельства так сложились. Утешает, что хуже нежелательной рекурсии, программисты не дадут соврать, может быть разве что зациклившаяся рекурсия. Но то вообще был бы капец. Оптимисты, впрочем, верят, что абсолютно все содеянное ведет к лучшему. Нужно только отыскать плюсы в том, что случилось. Точно. А потом бы еще надоумил кто, как их выгодно использовать. Эх. Забегая вперед, скажу, что встречи со всеми существами, чьи души связаны нитью межпланетных путешествий с моей, оказались насыщены эмоциями, но все же первое пробуждение получилось чрезвычайно ярким и волнительным. Но вовсе не потому, что сначала очутился в теле кота. В тот миг, если честно, не сразу сообразил не только, кто я, но где я и даже что со мной. Конечно, здорово выбила почву из-под ног и картинка. Когда все наоборот, по потолку бегает народ, а к полу прилеплена люстра, когда свечи подожжены у оснований и язычки пламени тоже издевательски тянутся вниз, согласитесь, это несколько удручает. Вдобавок ко всему, потом ты замечаешь парящую у кончика носа стрелу, чуть приотставший от нее железный сапог, да и кинжал, парящий чуть левее, но, судя по траектории, тоже метящийся острием в тебя. «Ничего себе, попал в конфетный ряд!» – мысленно хмыкнул я и, подчиняясь инстинкту самосохранения, тотчас попытался уклониться от летящих в меня предметов. Не тут-то было. Даже шелохнуться не удалось. «Не понял. Я что, парализован?» Сарказм как ветром сдуло. Его сменила паника. Подозреваю, что из груди тоже инстинктивно собиралось вырваться слово «мама». Однако ни открыть рот, ни пошевелить языком также получилось плохо, читай никак. Пришлось довольствоваться невербальным воплем. «Мяу!» – мысленно проорал я. «Или не я?» «Барсик, ты что ли? Вот эта ментальная реплика точно принадлежит мне». «Мя!» – мысленно отозвалось животное. «Привет, это Сергей». «Здравствуй, это ты, что ли, всех замяурозил?» – уже более спокойно ответил питомец, обративший внимание на то, что не только мы зависли в воздухе вверх тормашками, но и все вокруг застыли, и стало быть догадавшийся, что смерть временно откладывается. «Ну, вероятнее всего, да», – не очень уверенно подтвердил я. Хотя все признаки того, что Пангея тоже стоит на паузе, налицо. Обалдеть. Неужто кругляш забвения на весь космос шарахнул? Боюсь представить, сколько же в монетке мощи. Теперь понимаю, отчего демиурги так переполошились. Я в их глазах хуже обезьяны с гранатой. Как минимум, амеба с ядерной бомбой. «Ого, да ты силен!» Восторженно прокомментировал содеянное ученый кот. «Эксперт магии, блин». «Ага, есть немного», — скромно согласился я и тут же сменил тему. «Дружище, не объяснишь ли, что тут у вас происходит, хотя бы вкратце?» «Если вкратце, то у нас тут кашмяуар», — поведал Барсик. «А если поподробнее?» «Кашмяуар, трагедия, произвол и мистика», — заявил зверь. Но меня снова не удовлетворил такой ответ. Попросил конкретизировать. На сей раз кот выдал уже аж 6 полноценных предложений. Действительно, одно жутче другого. Будто не фразы, гвозди, вколачиваемые в крышку гроба. «Кашмяур в том, что меняу хотят умертвить, как единственного свидетеля ужасного преступления». «Трагедия в том, что верховная Мяу-Матерь Лияра уже убита, Произвол в том, что погибла она от руки того, кому доверяла. Это сделал Лаэлес. Но миу-мистика в том, что зарезал ее не он, а тот, кто умеет менять личины. Сперва злодей был старухой, потом принял облик нашего знакомого дроу, а теперь превратился в покойную королеву. То ли это снег подо мной растаял и, наконец, пропитался сквозь ткань одежды, то ли действительно я проснулся в холодном поту от ужасной новости. Возможно, сердце бешено колотилось от обоих стресс-факторов сразу. Как бы то ни было, а нужно срочно вернуться к Барсику и выяснить детали. Ведь если монета забвения смогла поставить на паузу тот мир тоже, тогда она обязана суметь и отмотать обратно все, что случилось на Пангее. Тогда, зная подробности заранее, гибель Лияры можно будет предотвратить. Вот только как теперь снова это сделать? Сна ни в одном глазу. Не перетаскивать же опять 1000 человек туда-сюда до полного изнеможения. А может покопаться в аптечках? Зря что ли столько их сюда припер? Какую-нибудь соответствующую случаю таблетку. А подействует? По идее, должна. Раз я сам способен нормально ходить-бродить промеж этих декораций вселенского масштаба, то мой желудок и остальной организм также должны функционировать и переварить снотворное, как полагается. Единственный минус – непонятно, как пробуждаться. Будильник завести уж точно не получится. Часы и прочая механика с электроникой замерли. Поискать на шатырь, но кто его к нюхалке поднесет? Естественного же моего пробуждения, боюсь, артефакт демиургов не дождется. И так уже почти шипит от перегрева. И потом, где гарантии, что сразу в тело кота попаду? Могу ведь в Липу, в Сестер или в Тиону перенестись? Нет, так себе план. Оглушить самого себя ударом тупого предмета по тупой голове? Рука ради благого дела, думаю, поднимется. Но, во-первых, больно. Во-вторых, могу не рассчитать силушку богатырскую и вместо объятий Орфея попаду в царство Аида. Или того хуже, от сотрясения серого вещества дурачком стану. Еще большим, чем сейчас. Оно мне надо? Короче, тоже плохая затея. А вот следующий вариант стоит рассмотреть поближе. Одна курносая прелесть, помнится, практиковала на мне способ, связанный с ударом ребром ладони по боковой поверхности шеи. Однако здесь тоже есть опасность переусердствовать. При чересчур сильном давлении, помимо травмы диафрагментального и блуждающего нервов, велик риск вызвать западание или перелом щитовидного хряща. Удушающий прием, на мой взгляд, гораздо надежнее. Остается только сообразить, как провести его на себе любимом. Поражающее действие всех удушающих приемов, кстати, заключается в прекращении доступа кислорода в мозг. А кислородное голодание – то, что в первую очередь приводит к потере сознания. Если через десяток-другой секунд после этого захват не расслабить, то обморок перейдет в сон, который продлится от 10 до 20 минут и закончится без последствий для объекта. Что нам, собственно, и надо. Хотя и тут не все так безоблачно. Имеется ряд нюансов, которых даже я, борец со стажем, побаиваюсь. Например, при принудительном засыпании на спине, если язык западет, можно задохнуться. Либо, ежели переборщить с прикрыванием кислородного краника, запросто можно потерять речь, зрение, либо схлопотать частичную или полную парализацию. Та же психика опять-таки грозит пострадать. В общем, как говорят трюкачи из телевизора, не пытайтесь повторить это дома. Я расстелил несколько одеял, затем лег поудобнее, обязательно на бок. Перекрестился, как бы странно это ни выглядело в моей ситуации, пожелал себе ни пуха, ни пера, тут же послал к черту, после обратился к древнему славянскому богу случайной удачи с тройным именем «Авось, небось, да как-нибудь». Не обошел вниманием Зевса, Одина, Аллаха, Будду, Амона-Ра и на всякий случай ацтекского Кетцалькаатля. Надо же, всегда ломал язык и коверкал его имя. А тут вдруг правильно произнес, без малейшей запинки. Вот что значит стрессовая ситуация. В общем, призвал на помощь всех, кого мог. Ладно, вперед. Ух ты, и правда, специально себя придушить не столь просто, как кажется. Ха, а если так? А так? Тогда, может быть, вот... Получилось, что ли? Кажется, да. Вот и отлично. Доброе утро, Барси... Нет, это не он. Тогда кто? Точнее, в ком я?